Он вернулся к дому и внимательно осмотрел его. Разбитая дверь висела на одной петле, окно было полностью выбито. Он вошел в кухню и обнаружил, что камни, пробив окно и дверь, врезались в шкафчик с посудой. Ему стало нехорошо при мысли, что здесь могла стоять Уилма. Людей Кирби обнаружил в гостиной. Двое мускулистых молодых людей замерли за карточной игрой. Очевидно, в нормальном мире в этой комнате было жарко. Оба блестели от пота. Тот, что повыше, со светлыми волосами, сидел без рубашки, обернув шею полотенцем. У него была очень сложная выцветшая татуировка на предплечьях и бицепсах. Второй был пониже ростом и шире в плечах, лицо сильно обветренное. У обоих были длинные бакенбарды и грубые черты лица. Темноволосый держал в руке занесенную карту. Оба удивленно смотрели в сторону кухни. Уилма Фаренхейм стояла у стены с книжными полками рядом с маленьким камином. Непричесанные волосы делали ее лицо до странности маленьким. Очки сидели криво, блузка выбилась из-под юбки, рот приоткрылся от удивления, она тоже смотрела в сторону кухни. Рюмка в руках накренилась, и большая капля висела на полпути к полу. Кирби приступил к делу. Работа была трудная, но в каком-то смысле приятная. За 15 субъективных минут он сделал с обоими матросами все, что нужно. Оказалось, что их легче обрабатывать, расположив горизонтально в воздухе, в футе от ковра. Но чертовски много сил ушло на то, чтобы согнуть их, распрямить и устроить в этом положении. Он обмотал их запястья и лодыжки толстой бечевкой, которая в красном мире вела себя как медная проволока. В рот затолкал кляпы из платков и привязал их. Потом обернул обоих простынями и, наконец, перевязал по всей длине, от плеча до ступней бельевой веревкой. Закончив все это, он поспешил к машине. Бонни Ли вздрогнула, когда он возник перед ней. «Что тебя задержало, а?» «Извини. Послушай, мне опять туда нужно. Но теперь и ты можешь войти со мной. Через заднюю дверь. Подведи машину и разверни к выезду». «Окей». Он повернул головку часов и вошел назад сквозь мертвую тишину. Уилма за те несколько секунд подошла чуть ближе к мумиям, и из рюмки у нее пролилось еще больше. Кирби пожалел, что не видел, как оба падали на пол одновременно и бок о бок. Сначала он хотел появиться прямо перед девушкой, но вовремя одумался, отошел к двери и оказался за ее спиной. Перейдя в нормальное время, он позвал. «Уилма!» Висевшая жидкость упала ей на ногу. Она резко повернулась и сделала один неуверенный шаг, глядя на него расширившимися глазами. «Бесстрашный рыцарь появился, наконец», – проговорила она заплетающимся языком. «Вы пьяны?» – она глупо хихикнула. «Первый раз в жизни, ну? А что делать? Все меня бросили, ну? Один только братец помог. Бетси, это как ее там? Бетси спрашивала о вещах, которых я не знаю вообще, конечно, я пьяна». Она неуверенно повернулась и посмотрела на две мумии на полу. Обе спазматически дергались и мычали. «Что вдруг случилось с Рене и Раулем?» – жалобным голосом спросила Уилма. Вошла Бонни Ли. Она удивленно уставилась на Уилму. А та с третьей попытки усадила очки ровно и спросила. «Ты кто, красавица?» «Ого!» – восхитилась Бонни Ли. «На фотографии ты была похожа на школьную учительницу». «Извини, я не знала», – Уилма произнесла с огромным достоинством. «Вообще-то я отношусь к мозговому типу». Бонни Ли вздохнула. «Я так понимаю, тебе с ней нужно поговорить, если это будет возможно». «Кто в свертках?» «Рене и Рауль, морские люди». «Ну, они могут еще полежать. Попробуй приготовить кофе, а я займусь Уилмой». Кирби нашел только растворимый кофе. «Ну что ж, как отрезвляющее сгодится», – подумал он. Из другого конца дома донеслись разнообразные звуки. Визги Уилмы, гул, набираемой в ванну воды. После водных процедур и кофе Уилма выглядела приглаженной и пристыженной. Разговаривать с ней было можно. «Бетси привезла вам мою записку?» «Да, Кирби». «И вы с ней говорили?» «Чуть ли не всю ночь. Она заставляла меня вспоминать всякие вещи о вашем дяде. Ей кажется, что сокрыто нечто совершенно особенное. Но у меня этого нет. Я даже не знаю, что это такое. Ваш дядя был очень необычным человеком. Да ему и не нужно было что-то особенное при его-то уме. Я сделала, как он говорил. И как бы меня ни преследовали, я никогда... Я знаю, что вы очень лояльны, Уилма. Возможно, из лояльности вы и умалчиваете о существовании чего-то, что, как вам известно, где-то существует. Клянусь, что нет, Кирби, клянусь. Она сказала мне, где вы находитесь. Как вы можете прятаться в квартире такого вульгарного человека? Ну, поскольку я с этим человеком не знаком, судить о нем не берусь. Там вы и познакомились с этой дешевой девицей? Кто эта девица, Кирби? Бонни Ли. Моя хорошая зна... Извини, Бонни Ли. Девушка, которую я люблю. О! Ужаснулась Уилма. Бонни Ли подмигнула Кирби. Ты чуть не сплоховал, приятель. Уилма, вы следили за выпусками новостей? Наверное, я их все слышала, но кое-что помню не очень хорошо. О яхте и о ваших вещах на ней, и о том, как вы сбежали от полицейских сегодня утром, забрав их оружие. Это просто не похоже на вас. Когда Бетси ушла отсюда? Очень рано утром. Она сказала, что сгоняет блеф. Это звучит как-то не совсем правильно, сгонять блеф. Да, так она и сказала. Но это необычное выражение. Вероятно, вы уже поняли, что ее блеф не сработал. Я не понимаю, что случилось. Прошло, наверное, 3 часа, когда появились эти матросы. Они позвонили дверным звонком, как полагается, и я подумала, что это вы или Бетси. Вдруг она вернулась. Когда я открыла, они вломились сюда. Они казались приветливыми, но в какой-то неприятной манере. Я попыталась поговорить с ними строго, тогда Рене, этот высокий, ну тогда я еще не знала его имени, схватил мое запястье и стал медленно выкручивать, так что я наконец оказалась на коленях и лицом в ковер. Боль была ужасная. У меня до сих пор в руке какие-то странные ощущения. И я поняла, что мне надо вести себя осторожнее. А кто они такие, я не знала. Но я уже сообразила, что они отвезут меня на яхту, а Бетси уже там. Они заставили меня сесть в машину, на пол и пригнуться. Было очень неудобно и жарко. Потом у них вдруг что-то случилось плохое, они стали злиться на меня и друг на друга, спорить о том, что им сейчас делать, и наконец привезли меня обратно. По их словам, я догадалась, что яхта ушла. Они не понимали, в чем дело, пока не услышали выпуск новостей. Там говорилось, что Бетси больна. Она, конечно, очень впечатлительная девушка, но мне не показалось, что ей грозит нервный срыв. «Сестрица», – тяжело вздохнула Бонни Ли, – «ты меня убиваешь». «Я тебе точно говорю, эти мерзавцы схватили Бетси, утащили на свою яхту и били до тех пор, пока она не сказала, где найти тебя и Кирби, и заставили Кирби пообещать, что он сам туда приедет, помочь Бетси и помешать им сделать с тобой то же самое, что они сделали с ней». «Эту вещь, о которой ты ничего не знаешь, эту вещь они очень хотят получить!» Уилма посмотрела на Бонни Ли остановившимися глазами. «Били ее?» «Милашка, ночью за углом от фонаря тебя могут пришить за $7. Так в честь чего ты глаза выпучила? Где ты жила все эти годы?» «Это ужасно», – заявила Уилма. «Ваш дядя согласился бы со мной, Кирби. Мы должны выяснить, что им нужно, и позаботиться, чтобы они эту вещь получили». Или доказать, что она не существует. Бонни Ли презрительно рассмеялась. Мы знаем, что это за вещь, и они ее не получат. А что это? Оживилась Уилма. Бонни Ли, вмешался Кирби. Не беспокойся, драгоценный мой. Если бы я и хотела сказать ей, она еще не готова. И я уверена, что готова она не будет никогда. Ну, что мы делаем дальше? Нужно увезти ее отсюда. Но куда? О, ко мне! «Черт возьми, единственный адрес, которого эти люди еще не знают». Уилма с новым интересом посмотрела на Кирби. «Вы в одиночку справились с этими матросами?» «Осторожно, Уинтер», – предупредила Бонни Ли. Она повернулась к Уилме. «Девочка, тебе не идет пить». Уилма покраснела. «Просто мне вдруг все стало безразлично, жизнь показалась такой сложной и невыносимой». «Ты очень удивишься, сестрица, когда узнаешь, насколько сложнее жизнь для пьяной женщины. Убирайся отсюда, Кирби, а я найду, что ей надеть. У меня есть одежда. Я знаю, умничка, и очки, и твои фотографии во всех газетах». Кирби поднялся и пошел к выходу из спальни. Когда он сделал первый шаг в гостиную, у него взорвалась голова. Он с отвлеченным интересом наблюдал, как пол быстро приближается к его лицу. Так бывает, когда взрываются скалы. Вначале вспышка, потом пыль и грохот валунов. Он слышал как бы издалека крики женщины, падая в черный бархат.